Глава 16. Побег Кэтлин. Взяв чемоданчик, Кэтлин направилась к выходу. Джоан попробовала удержать ее. «Кэтлин, не глупи! Убегать из школы запрещено!» «Нет, я уже все решила». Кэтлин как будто не слышала ее. «Доберусь до вокзала и сяду в поезд». Вырвав руку, девочка поспешила к лестнице. Удерживать ее было бесполезно. Три подружки обреченно глядели ей вслед. «Что-то мне ее жалко», — голос Дженни дрожал. «Не надо мне было ее передразнивать. С этого все и началось». «Девочки, нужно что-то делать», — прошептала Джоан. «Мы обязаны доложить старшим, но все очень запутано. Если Кэтлин во всем призналась, ей пришлось бы держать ответ перед собранием. Я бы на ее месте тоже испугалась». Мимо проходила Нора. Увидев столпившихся у двери девочек, она остановилась. «Идите же, сейчас концерт начнется». «А что это у вас такие похоронные лица? Что случилось?» «Да ужас, что произошло! И мы не знаем, как нам поступить», — сказала Элизабет. «Выкладывайте. Все-таки я ваша староста». «Нора, пойдем в комнату отдыха, и мы тебе все расскажем. Нам сейчас не до концерта», — извинилась Дженни. Пока шел концерт, на котором дети играли на фортепиано и на скрипке, пели и декламировали стихи, комната отдыха пустовала, и там можно было спокойно поговорить. И Дженни рассказала, как однажды спародировала сценку между мадемуазель и Кэтлин, после чего Кэтлин обозлилась и начала мстить. Покраснев, Дженни прибавила, что не снимает с себя ответственности за случившееся. «Бедная Кэтлин», — покачала головой Нора. — Вот же наломала дров. Даже не знаю, что теперь делать. Нужно попросить Риту, чтобы она отвела нас к мисс Белл и мисс Бест. — А ты уверена, что стоит вмешивать в это взрослых? — встревожилась Элизабет. — Ну а ты как думаешь? — рассердилась Нора. — Ученик совершает побег из Уайтлифа, а взрослые все проспали. Пойдемте поскорее. Рита была у себя. «Отведи нас, пожалуйста, к директорам», — попросила Нора. «Одноклассница Элизабет сбежала». «Как так?» — изумилась Рита. «Погодите, я позову Уильяма». Через несколько минут шестеро школьников уже стояли у дверей директорской. Рита осторожно постучала. «Войдите», — раздался спокойный голос. Мистер Джонс, мисс Белл и мисс Бест очень удивились, увидев на пороге делегацию из детей. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила мисс Белл. — О, да, — ответила Рита. — Элизабет, изложи вкратце суть дела. Элизабет начала рассказывать. Услышав, что Кэтлин собрала вещи и уехала на вокзал, мистер Джонс вскочил со стула и торопливо произнес. — Я перехвачу ее. — Не успеете. Поезд уже ушел, — доложила Нора. — Успею. В этом месяце изменилось расписание. Следующий отправится только через час. Я побежал. Рита, ты со мной? Мистер Джонс и Рита поспешили на выход. Было слышно, как внизу хлопнула дверь. У Элизабет отлегло от сердца. Все-таки хорошо, что на свете есть взрослые. Все умеют расставить по местам. Теперь перед нами стоит две задачи, сказала, наконец, мисс Белл. Во-первых, нам нужно привести в порядок Кэтлин. Побег из школы никак не решит ее проблем. Бедняжка совсем пала духом. Но ведь жизнь только начинается. И если она возьмется за ум, все пойдет на лад. — Да, и я знаю, в чем состоит вторая задача, — тихо пробормотала Элизабет. — Нужно восстановить доброе имя Роберта. Мне стыдно, что я все свалила на него. — Очень хорошо, что ты это понимаешь, — улыбнулась мисс Белл. — Ты честная, справедливая девочка. Но слишком горячишься и делаешь скоропалительные выводы. — Это да, — вздохнула Элизабет. — Я стараюсь сдерживаться, но вы даже не представляете, как это трудно иногда. — Очень даже представляю. Я и сама такая была, — снова улыбнулась мисс Белл. Ребята изумленно уставились на директрису. Неужели эта милая, сдержанная женщина когда-то была вредной девчонкой? «Мы должны знать, как поступить после возвращения Кэтлин», — сказала мисс Белл. «Джонс и Рита привезут ее, а дальше за дело возьмутся председатели. Со взрослыми она не станет откровенничать». Вот чем хорошо детское самоуправление. Кэтлин очень боится собрания, напомнила Элизабет. Хотя она так пререкается с преподавателями, у меня бы духу не хватило. Для этого много ума не надо. Мисс Белл сдвинула брови. Это все от слабости. Сильный человек никогда не станет так себя вести. Кэтлин чувствует себя ненужной, вот и пытается привлечь к себе внимание всеми возможными способами. Но нельзя во всем винить окружающих. Рано или поздно наступает прозрение. Вот она и сбежала. «Мне так ее жалко!» — вздохнула Дженни. «Зная я раньше, почему она страдает, я бы не стала ее передразнивать. Как ей помочь?» «Да, и еще она переживает, что у нее прыщавое лицо», — вставила Элизабет. «Но ведь она сама виновата. Не надо конфетами объедаться». «Зато у нее милая улыбка», — заметила Джоан. «Я ей так и сказала». «Молодец», — поддержала Джоан мисс Бест. «Вот с этого и надо начать. Кэтлин должна научиться следить за собой и, конечно же, ограничить потребление сладкого. Уильям, как думаешь?» «Справитесь вдвоем с Ритой? Возьмете Кэтлин под свое крыло?» «Хорошо», — кивнул Уильям. «Только я не понял, мы будем выносить вопрос на собрание?» Мисс Белл покачала головой. «Решайте сами. Но мне кажется, Кэтлин еще не готова держать ответ перед школой. Прежде всего нужно восстановить честное имя Роберта, а с Кэтлин придется подождать. Если мы будем действовать аккуратно, она сама придет к правильному решению». Благодаря взрослым картина прояснилась. Поведение Кэтлин происходило от неуверенности в себе. Нужно ей помочь, и тогда в школе воцарятся мир и порядок. Было слышно, как внизу остановилась машина. Хлопнули дверцы, мотор снова заурчал, и, шурша колесами по гравию, машина уехала. Кто-то поднялся по лестнице и зашагал по коридору в сторону директорской. Наконец дверь открылась, и на пороге показались мистер Джонс и Рита. «Не успели!» — ахнула мисс Бест. «Нет, все в порядке, мы ее нашли», — сказал мистер Джонс. «Бедное дитя!» Она сидела в зале ожидания, вся продрогшая, такая несчастная. Когда Рита подошла к ней, Кэтлин вскочила на ноги и расплакалась. Она уж и сама была не рада, что надумала сбежать. Нам даже не пришлось ее уговаривать. Кстати, хорошо, что у Кэтлин было время поразмышлять о случившемся. «И где же она теперь?» — спросил Уильям. «У Риты», — ответил мистер Джонс. «Уильям, иди к ним тоже. Пусть Кэтлин выговорится, поплачет». Уильям поспешно вышел из комнаты, следом за ним удалились и девочки. «Пойду поищу Роберта», — сказала Элизабет. «Я заварила эту кашу, мне ее и расхлебывать».